Радиотеатр цветной. Юрий Сотник. Машка Самбо и Заноза. Часов около 5 вечера, не доделав уроки, Петя прилег с книжкой на диване и неожиданно задремал. Сквозь сон он слышал телефонные звонки в передней, потом приглушенный голос мамы. Здравствуй. Да, сейчас. Мама заглянула в комнату. Петь, Петр Васильевич, тебя Ира к телефону. Ну ее. Она просила тебя разбудить, говорит, срочное дело. Ой, мам, да ну ее. Петя взбрыкнул ногой и повернулся на другой бок. Ира, ты слушаешь? Он просит примерно через часок позвонить. Как? Ах, вот оно что. Ну-ка, сыщик, вставай. Работа для тебя есть. Расследовать что-то нужно. Петя сел на диване. Мам, а ты не врешь? Петр, ты с кем разговариваешь? Что это значит, ты не врешь? Мам, это я, это так, с просонья. Я хотел сказать, Ирка не врет? Мама уже не слушала, она ушла в кухню. Петя подбежал к телефону. Да. Сначала ему показалось, что в трубке просто что-то зашуршало, но потом он понял, что это Ирин голос. Петька, чего ты так долго? В комнату вот-вот войдут, я не смогу говорить. Ладно, в чем дело? Петька, скорее приходи, только не ко мне, а к Машке Пролеткиной. Слышишь, очень таинственное дело. Кому? К Пролеткиной, к Машке, которая в 7А учится. Это моя подруга. Петька, через 15 минут я должна уйти. Мы с мамой в гости идем. А что произошло? Петька, мне некогда рассказывать, что произошло. В комнату вот-вот войдут. Только все очень загадочно. Петька, ты придешь? Ладно, говори адрес. Она в том же подъезде, что и я. Только этажом ниже. Квартира 200. Придешь? Приду. Минут через 15 приду. После этого мама минуты 3 приговаривала. Петр, спокойней. Петька, я тебя никуда не пущу, если ты так будешь бесноваться. Петя помчался было в ванную, чтобы сполоснуть лицо, но тут он вспомнил, что на нем старые брюки, и бросился переодеваться. В попыхах он долго не мог попасть ногой в штанину и, прыгая по комнате, уронил стул. Мам, я, значит, пошел. Пока! Беги, сумасшедший. Петя выскочил на площадку, захлопнул дверь, но тут же раздался продолжительный звонок, и мама пошла открывать. Забыл! Самое главное забыл! Он открыл ящик своего стола, вынул оттуда большую лупу, круглую пластмассовую коробочку и прямоугольный магнитик от микроэлектромотора. Теперь все. Мамуль, пока! Пожалуй, у каждого мальчишки бывает в жизни период, когда он мечтает сделаться сыщиком, следователем, контрразведчиком. Точное название профессии зависит от того, каких книжек он больше начитался. У Пети это увлечение оказалось особенно стойким. Началось оно еще летом, на даче. Петя тогда впервые читал Шерлока Холмса, и тут с соседней дачи таинственно исчезли 2 третьеклассника, Дима и Миша, с которыми он тогда играл. Пока взрослые разыскивали их по улицам поселка, сообщали в милицию, бегали на железнодорожную станцию, Петя вел свое расследование. Он припомнил разговоры, которые вели мальчишки, и объявил взрослым, что Миша и Дима решили бежать на Кубу. Он предложил взрослым посмотреть, какие вещи пропали из дому. Выяснилось, что исчезли ключи от московской квартиры, в которой жил один из беглецов. После этого нетрудно было догадаться, что беглецы перед путешествием на Кубу собирались заехать к Диме домой. Так оно и получилось. Вскоре соседка по московской квартире привезла мальчишек обратно на дачу. Из допроса беглецов выяснилось, что они действительно хотели присоединиться к сподвижникам Фиделя Кастро. Взрослые были удивлены Петиной проницательностью, но больше всех она поразила самого Петю. Он решил, что нашел свое призвание, и все свободное время стал посвящать тренировке качеств, необходимых следователю. Когда начались занятия в школе, он по содержимому карманов своих одноклассников, по состоянию их обуви, по пятнам на руках, пытался угадать, кто чем занимался накануне вечером. В 9 случаях из 10 он попадал впросак, но эти его неудачи быстро забывались. Зато, когда Петя угадывал верно, все приходили в дикий восторг. Еще в самом начале своей сыскной деятельности Петя обзавелся большой лупой, а в конце сентября сделал очень ценное приобретение. Ему давно было известно, что отпечатки пальцев на различных предметах проявляются магнитной кисточкой. Потом он узнал, что для магнитной кисточки простые железные опилки не годятся, а нужен какой-то особый порошок, именуемый восстановленным железом. Где его взять, Петя не знал. И вдруг, однажды, покупая в аптеке пирамидон для мамы, он увидел под стеклом на прилавке коробку с этикеткой «Восстановленное железо 20 порошков». Стоила она всего 15 копеек. Купив коробку, Петя примчался домой, разломал электромоторчик, вынул из него маленький постоянный магнит и ткнул один из концов магнитика в порошок. Порошок повис на магнитике темно-серой кисточкой. Петя прижал большой палец к чистому листу бумаги, потом стал водить по этому месту магнитной кисточкой. Через несколько секунд проявился серый отпечаток пальца с отчетливым рисунком папиллярных линий. Петя, конечно, притащил магнитную кисточку в школу. «Нечего и говорить, какое впечатление произвела она на шестиклассников!» «Да что там шестиклассники?» Однажды Петю остановил в коридоре высокий толстый учитель физики Митрофан Фомич. «А ты у нас, оказывается, вроде восходящего светила на поприще криминалистики. Мне в 9-м В о твоих чудесах рассказывали». Петя понимал, что школьная молва сильно преувеличивала его успехи. Тем сильнее ему хотелось оправдать свою замечательную репутацию. Но никто больше никуда не убегал, ничего загадочного ни в школе, ни дома не случалось. Уже 2 месяца восходящее светило пребывало без работы. И вот теперь это светило неслось по залитым осенним солнцем улицам, чуть не сбивая прохожих с ног.